Прости, Христа ради, что кричала я. Ну что же, Бог простит, я ведь и сам кричал, — великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла, и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры. Он сел. Наталья нерешительно опустилась рядом с ним. Надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, — Петр сказал. — Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило. Просто людей нет, все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела, за делом людей не видно. Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти слова какие-то наружные, они скользят по мыслям, не скрывая их, не в силах разгрызть. И ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает: «Неправду говоришь». Очень вовремя жена, положив голову на плечо, его шепнула: «Ведь ты мне на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?» Он тотчас обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шепот. «Это грех не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а у тебя будто и нет, без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня? Кто тебя пожалеет в тяжелый час?» Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила. Погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил. «Обещал я ему молчать? Не могу». И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника о Никите. «Рубахи твои целовал, в саду сушилась, вот до чего обалдел. Как же ты не знала, не замечала за ним этого?» Плечо жены под рукой его сильно вздрогнуло. «Жалеет», — подумал Петр. Но она торопливо, возмущенно ответила. «Никогда никакой корысти не замечала. Ах, скрытный! Верно, что горбатые и хитрые. Брезгуют или притворяются?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене. «Он был ласков с тобой». «Ну так что?» — вызывающе ответила она. «И Тулун ласков. Но все-таки Тулун собака». «Так ты его и собакой приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея, я ведь понимаю». «Ох, как он мне противен, как обиден был». Было ясно, что Наталья обижена, возмущена. Это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху. Но мужчине казалось, что возмущенно чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар. Его Тихон из петли вынул, в бане лежит. Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом. «Нет, что ты, Господи!» «Значит, врала», — решил Петр. Но она, дернув головою, так быстро ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая. «Что же это будет?» «Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского. А теперь опять про нас начнут говорить. Ой, Господи, за что?» «Один брат в петлю лезет, другой неизвестно на ком, но любовница женится. Что же это?» «Ах, Никита Ильич, что же это за бесстыдство? Ну, спасибо, угодил безжалостный». Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены. «Не бойся, никто ничего не узнает, Тихон не скажет. Он ему приятель. От нас он всем доволен. Никита в монахи собирается». «Когда?» «Не знаю». «Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?» Помолчав, Петр предложил. «Сходи к нему, погляди». Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала. «Ой, не посылай, не пойду, не хочу, боюсь». «Чего?» — быстро спросил Петр. «Удавленника. Не пойду, что хочешь делай, боюсь». «Ну, идем спать», — сказал Артамонов, вставая на твердые ноги. «На сей день довольно помучились». Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее, и что он знал, что Петр Артамонов — человек, каким до сего дня не знал себя. Очень умный, хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями. «Конечно, ты мне самое близкое», — говорил он жене. «Кто ближе тебя? Так и думай. Самое близкое ты мне. Тогда все будет хорошо». На 12-й день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его. Все они, не проспавшись, собрались в обеденной. Рядом с кухней сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело. Раза два он сказал: «Вот у нас в семье свой молитвенник, о грехах наших будет». Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай. Ее маленькие мышиные уши заметно горели и казались измятыми. Она хмурилась и часто выходила из комнаты. Мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках. Только Алексей необычно для него волновался, спрашивал, подергивая плечами: «Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне». Рядом с ним сидела небольшая остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите. Они не по лицу велики, не по девичьи остры и слишком часто мигали. Тяжело было сидеть среди этих людей, и боязливо думалось: вдруг Петр скажет всем, скорее бы отпустили. Петр начал прощаться первый. Он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом очень громко: «Ну, брат родной, прощай». Баймакова остановила его: «Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться». Все было сделано быстро. Снова подошел Петр, говоря: «Прости нас, пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся, прощай, молись за нас побольше». Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки. Она почему-то заплакала. Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря: «Ну, с Богом, у каждого своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это вдруг ты решился». Наталья подошла последней, но, не доходя вплоть, прижав руку к груди своей, низко поклонилась, тихо сказала: «Прощай, Никита Ильич». Груди у нее были все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей. Вот и все. Да еще Орлова. Она сунула жесткую, как щепа, маленькую горячую руку. Вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо: «Неужели пострижетесь?» На дворе с ним прощалась десятка три старых ткачей. Древний глухой Борис Морозов кричал, мотая головой: «Солдат да монах, первые слуги миру, нати-ка!» Никита зашел на кладбище проститься с могилой отца, встал на колени перед нею и задумался, не молясь, вот как повернулась жизнь. Когда за спиной его взошло солнце, и на омытой росою дерн могилы легла широкая угловатая тень, похожая формы своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклоняясь в землю, сказал: «Прости, батюшка». В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло. Помолчав, горбун повторил громче: «Прости, батюшка». И заплакал горько, по-женски всхлипывая. Нестерпимо жалко стало свой прежний ясный звонкий голос. Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона с лопатой на плече, с топором за поясом. Он стоял в кустах у дороги, как часовой. «Пошел?» — спросил он. «Иду». «Ты что тут?» «Рябину выкопать хочу. Около старушки моей посажу, у окна». Постояли минуту, молча глядя друг на друга. Тихон отвел в сторону тающие глаза свои. «Шагай, я тебя провожу». Пошли молча. Первый заговорил Тихон: «Росы какие сильные!» «Это вредные росы, к засухе, к неурожаю. Избави Бог!» Тихон вялов сказал что-то неясное. «Чего?» — спросил Никита, несколько испуганный. Он всего ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу. «Может, избавит, — говорю». Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить. «Что ж, ты не веришь, что ли, в милость Божию?» — с упреком спросил он. «Зачем?» — спокойно ответил Тихон. «Теперь дожди нужны, и для грибов росы эти вредные, а у хорошего хозяина все вовремя». Вздохнув, Никита покачал головою. «Нехорошо, как ты думаешь, ты, Тихон». «Нет, я думаю хорошо, я не глазами думаю». Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги на широкую тень свою, вялов так шагам стучал пальцем по дереву топорище. Я приду, Никита Ильич, через годок поглядеть на тебя, ладно? Приходи, любопытен ты, это верно. Он снял шапку, остановился. Ну, когда так, прощай, Никита Ильич. И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил. Нравишься ты мне, по душе. Ты кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты духовный, душевный. Бросив палку на землю, стряхнув горбом, чтобы поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво. «Значит, приду. Спасибо». Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся. Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней. Тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове. Издали Тихон стал чем-то похож на дурака Антошку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало «Христос воскиресе, воскиресе! Кибитка потерял колесо».